Текст, который я хотел прочитать вообще так в основании, он уже был прочитан сегодня два раза, поэтому я только напомню, это Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я задумался вообще о значении слова «воспитание». Как мы понимаем слово «воспитание»? Можно так сказать, что оно происходит от слова «питание»? Можно, да? Питание. Ну, питание, пища. Если физически, то кормить, вскормить. Ну, это так, забота о физической стороне в нашей жизни. А воспитание здесь имеется в виду, наверное, больше в духовном значении. Еще поинтересовался, какое значение воспитание имеет в переводе на немецком. В немецком переводе сказано «erziehen». «Ziehen» – это как в переводе? Тянуть, да? Тянуть. То есть, как будто такая мысль здесь – тянуть, тянуть, довести до определенной высоты, питать, питать и к чему-то привести – то есть какое-то направление. Я еще подумал, друзья, а вот как часто в нашей жизни мы проявляем заботу больше о том, чтобы вскормить физически, позаботиться о семье, чтобы пища необходимая была, чтобы вот быт был устроен. Это все на своем месте, и это нельзя, может, ставить как малозначащий вопрос, но в то же время переживание о духовном состоянии, о духовном воспитании все-таки должно у нас тоже стоять на своем месте. Братья и сестры, что является вот в духовном воспитании, что вообще подразумевается по словам «питать», «питание», «воспитание»? Вот что можно было бы отнести, как мы можем воспитать? Так в духовном смысле, иметь какое-то влияние на детей. Ну, я так думал об этом. Вообще, как вы думаете, братья и сестры, здесь больше влияет то, что мы говорим детям, мы их учим, мы их наставляем, или то, что они видят в нашей жизни? Что вообще является более веско в вопросе воспитания? То, что мы говорим им, или то, что мы, как мы живем, или наша жизнь? Что здесь в этом плане имеет больший вес? Я тоже для себя сделал такой вывод. Вообще, факторы, являющиеся питанием в вопросе формирования личности ребенка, здесь больше влияет то, не то, что человек говорит, чему он учит, а больше его жизнь. Вот такие факторы, например, как взаимоотношения родителей между собой, как вы думаете, имеет оно существенное значение? Мне кажется, это атмосфера, в которой вырастает семья, взаимоотношения родителей между собой. Но вопрос ценностей в семье. О чем говорят, о чем думают, о чем мыслят, к чему стремятся, вопрос ценностей тоже имеет очень большое значение. И можно было бы приводить, наверное, немало примеров. И еще что имеет такое особое влияние, я думаю, на вопрос воспитания, это окружающая среда. Вообще, говоря о воспитании, наверное, трудно сейчас вот так учесть все стороны этого вопроса или все возможные такие варианты, трудно усмотреть. Поэтому может коснуться, как я понимаю, больше направления, в каком направлении нам надо двигаться. И для этого я хотел прочитать два местописания. Книга Второзакония, 4 глава, 10 стих и 5 глава, 29 стих. Второзаконие 4.10. «О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». 5.29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Братья и сестры, вы заметили, с чем связано здесь благословение и даже будущее детей наших? Бог позаботился о том, чтобы научались бояться меня во все дни жизни, и родители, и чтобы родители передавали это своим детям. И дальше с таким сожалением, как будто, о, если бы народ это понял, чтобы было благословение на них, и чтобы было благословение после на сынах их, то есть на детях их. Братья и сестры, страх Божий. Я думаю, что это действительно как направление должно быть для нас. Страх Божий. Псалом 33, 12 стих, такие слова. Читаем. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Я думаю, из этого текста мы можем такую мысль извлечь, что здесь призыв вообще обращен к детям. Детский возраст – это самое подходящее время, чтобы воспитывать в страхе Божьем, чтобы привить к детям страх Божий. Есть определенный возраст у детей, когда они не фильтруют информацию, а принимают все за абсолютную истину. Когда они подрастают, у них уже начинается возможность ориентироваться, взвешивать то, что они слышат в школе, на улице, или то, что они читают, уже как-то они начинают все слышанное как-то это фильтровать. Я читал такую статистику, или слышал, я даже не помню, откуда она, но мне показалось интересно, что 80% людей, которые не услышали о Господе до 18 лет, не обращаются к Богу вообще. И вторая цифра. 80% христиан в мире уверовали в Господа с 4 до 16 лет. Но я думаю, какие-то выводы напрашиваются. Есть определенный возраст, когда особенно можно вкладывать это доброе. Это детский возраст, когда мы можем вкладывать это доброе. Один священник сказал как-то вот такие слова. И, насколько я знаю, это был католический священник. «Дайте мне ребенка до 8 лет, и потом вы можете его взять и делать с ним что хотите. Но то заложенное, ну, окажет определенное влияние в его жизни». То есть есть определенный возраст, где особенно мы имеем возможность, используя это, вкладывать то доброе в наших детях. Вообще, в раннем таком возрасте уже заложен такой прочный фундамент вообще жизненных позиций, направлений в жизни. Это важно. И при этом научить их бояться сделать что-нибудь плохое, может сказать плохое слово, плохо сидеть на собрании или еще не потому, что дома родители накажут, а потому, что Господь этого не хочет. И я думаю, вот это должно быть таким направлением у нас. Страх Божий, я думаю, часто люди воспринимают неправильно. Ну, понятие о страхе Божьем, какой-то рабский страх, или, может сказать, запугивать детей, оно ничего общего с этим не имеет. Страху Божьему учить детей, это не значит их запугивать чем-то, а просто на простых примерах, библейских истинах прививать им эти истины. Вообще дети до определенного возраста, мы можем это замечать, они не претендуют на большое разнообразие в примерах. Они просят одни и те же примеры опять и опять рассказать. Может быть, одну и ту же песню на семейных собраниях опять и опять петь. И вот такими простыми примерами, когда мы прививаем к ним любовь к Богу и страх Божий. Этим мы даем детям правильное такое направление. Но я хотел по поводу того, как привить детям страх Божий, еще сказать такую мысль. Братья и сестры, страху Божьему можно научить детей только личным примером. Как вы думаете, удалось бы нам вот так научить детей? Вот так надо поступать, но если бы они в нас видели противоположное, имело бы это какой-то вес, вот такое воспитание? Конечно, нет. Скорее, это вызывало бы в них раздражение. А вот страху Божьему мы можем воспитывать только личным примером. Кто-то сказал так, что дети верят больше глазам, нежели ушам. И в этом есть, наверное, какая-то истина. Или еще, хорошо наставлять, а плохо при этом жить, это раздражает детей. Вот нам недавно, в этом году, приходилось так сидеть у гроба наших родителей. В апреле месяце мы стояли у гроба мамы, а в июле мы похоронили папу. И вот, знаете, вот так невольно какой-то анализ напрашивается всей прожитой жизни родителей. И я просто для себя сделал некоторые выводы. Что мы замечаем, что мы помним, что мы вспоминаем? Больше не то, что они нам говорили, а больше то, как они жили. Какой пример они нам оставили. Некоторые детали более ярко как-то всплывают из жизни родителей. И это как будто дало какое-то направление, ну, для нас, для детей в нашей жизни. Когда мы становились самостоятельными, я замечал очень многие детали, что я начал делать так, как в свое время видел у отца своего. Как родители дома поступали, и казалось, это правильно, это разумно, это вроде нормально. То есть настолько можно, настолько много можно вложить, ну, вот таким, такой доброй жизнью в сердца наших детей. Притча 17 глава, 6 стихом, мы читаем такой текст. «Слава детей, родители их». Но я его понимаю так. Слава детей, родители их. То есть, если дети в славе, если дети положительные, это заслуга не детей, а это заслуга родителей. Ну и как я думал для себя, или утвердился в этой мысли. Когда Саул, помните, был помазан в цари, там есть такой момент один, он потом пошел от Самуила, и все сбылось на дороге, то, что было сказано Самуилом. И вот он встречает сон пророков и начинает пророчествовать. И там сказано, что некоторые люди, которые видели это, они говорят такие слова. «А у тех, кто отец?» Имеется в виду здесь, ну, по тексту имеется в виду Саул. «Саул во пророках». Неужели и Саул во пророках? «А кто у него отец?» И почему-то, когда мы видим ребенка либо положительно, ну, выделяющегося, у нас сразу вопрос, а кто же его родители? Или, может быть, и наоборот, мы видим, так особо скверно поступает какой-то ребенок, а кто же его родители? Ну, я думаю, может быть, даже закономерно как-то, да, у нас сразу вопрос всплывает, а кто же у него родители? Поэтому, друзья, что мы вкладываем в наших детей, положительное или отрицательное? Это как-то формирует его, что они видят в нас. О Давиде тоже так сказано. Помните, когда Давид возвращался с победой, когда поразил Голиафа, и тогда он, когда увидел его Саул, он спрашивает, чей сын этот юноша? Сразу, чей сын? Кто у него отец? Поэтому, друзья, влияние родителей на своих детей, оно все-таки очень огромно. Мы можем жизнью своей влиять. Это доброе влияние оказывать. Но если говорить о том, что страху Божьему можно научить только личным примером, я бы хотел, братья и сестры, вот некоторые такие стороны нашей жизни просто подчеркнуть. Нашей практической жизни. Как наше отношение к Богу, к служению, как оно может отражаться на наших детях. Страху Божьему можно научить только личным примером. Но иногда мы, может, хотели бы так что-то возвышенное услышать особое, а может быть, самое возвышенное и заключается в наших обыденных делах, в нашей практической жизни. Вот, братья и сестры, отношение родителей к Богу. Вот личное отношение родителей к Богу. Как вы думаете, может оно как-то сказываться на воспитании детей? Я думаю, даже самое основное. Но я не хочу долго останавливаться на этой мысли, только один пример. Помните, когда Иаков умер, и потом его братья пришли в страх от того, думали, ну теперь пришло время возмездия, то есть теперь отомстит Иосиф, ну, за все то зло, которое мы сделали. И вот они посылают к Иосифу так, ты там, отец сказал, что ты прости братьям за все зло, ну как-то они хотели бы теперь умилостивить, ну, опасаясь того, что теперь наступит момент возмездия. Вы помните, что сказал Иосиф? Он даже воскорбел об этом, и там сказано вот так примерно, что «не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Вот пока я боюсь, другими словами, пока я Бога боюсь, вы можете и не бояться. То есть получается такая мысль, что страх Божий определяет наше поведение. Если человек действительно в страхе Божьем ходит перед Богом, это определяет или корректирует, направляет его поведение, его отношение, можно сказать, его отношение ко всем вопросам жизненным. Если у него есть действительно страх Божий. Вторая мысль. Простое наше отношение, братья и сестры, к собраниям, к нашим обычным собраниям. Как вы думаете, имеет ли оно какое-то влияние тоже на наших детей? Ну вот некоторые стороны. Постоянство в посещениях наших служений. Имеет оно какое-то влияние? Но я, знаете, я иногда вот сравниваю и смотрю, в некоторых семьях один раз не пойти на собрание – это целое ЧП. А в других собраниях, в других семьях смотришь, если они один раз в неделю приходят, для них это достаточно. Вот как вы думаете, вот такое отношение к собраниям, и будет ли оно как-то влиять на детях? Я думаю, обязательно. У них сразу складывается такое впечатление, на собрания ходить в принципе не обязательно. Ну, надо, нужно, но иногда, но постоянно это не нужно делать. Это не такой важный вопрос. Еще, приходить на собрание вовремя или опаздывать? Я знаю такие семьи, которые постоянно опаздывают. И знаете, и смотришь потом, и точно так с детьми. Дети то тянутся, время уже ровно или уже перевалило, все начинают потихоньку приходить один, второй. У нас раньше еще была одна семья, они всегда опаздывали на 15 минут. Мы уже могли просто время сверять по ним. Потом мы решили, они, наверное, не успевают, давайте мы переведем время собрания. Перевели на один час, чтобы они успевали, они также опаздывали на 15 минут. Как вы думаете, такое отношение к собранию, может ли оно оказать какое-то влияние? Обязательно. Может быть, это вот такие незначительные вопросы в нашей жизни. Еще скажу. Наше участие в наших собраниях. Молитва, пение, какое-то участие в проповеди со стороны мужей, стихотворение, может быть, семейное участие. Как вы думаете, если дома уже как-то детей мы настраиваем, дети, мы идем на собрание. Собрание – это служение, служение – это служение Богу. Как-то нам надо Богу послужить. И мы всей семьей мы готовимся, мы идем на служение. Ты стих выучил, ты повторил, что ты будешь сегодня рассказывать? Ты выучил то, что тебе задавали? Или так, ну, направляем наших детей. Братья и сестры, во многих семьях оно может превратиться, наше собрание, в просто, знаете, мы похожи больше на прихожан. Пришел, посидел и ушел. Я не думаю, что дети в таких семьях когда-нибудь будут вырастать ревностными тружениками на ниве Господней. Не будет этого. Не думаю, что дети наши уйдут вперед нас. Они нас опережать не будут. Они смотрят на нас. Еще может быть одно. Ну, мы уже несколько лет вот так, но для себя, мы просто для себя сделали выводы, что это неплохо. У нас утреннее чтение семейное, вечернее чтение семейное. А вот в воскресенье вечером, когда мы заканчиваем день, мы не читаем Слово Божие, а делаем обзор, прошедшего дня, воскресного. Значит, все мы вспоминаем, кто проповедовал, главные мысли проповеди, второй, кто проповедовал, опять главные мысли, и так обобщаем. Итак, дети потом уже начинают слушать внимательнее, они знают, что вечером будет обзор дня или всех собраний. И как-то прививаем, и стараемся при этом какие-то мысли, которые мы понимаем, им нужны, как-то подчеркивать, чтобы они видели, что мы этим живем, мы этому радуемся, как-то показать красоту этих истин, которые открываются в Писании. Братья и сестры, наше отношение к собраниям имеет большое значение. Это тоже питание. Еще хотела сказать, наше отношение к церкви вообще. Братья и сестры, я не раз замечал подобное, поэтому это связано с моими личными переживаниями. И видишь, насколько отрицательно это действует в семьях на детей. Ну, например, родители позволяют себе какие-то отзывы высказывать о собраниях, о церкви. Может быть, в какой-то мере критиковать какие-то дела или служения в церкви, критиковать братьев в присутствии детей. Да этот брат, он всегда такой. Да он всегда, то затянет, то еще что-нибудь. И вот так все обсуждается. Не собрание хорошей истины, которые были на собрании, а вот так. С критикой обсуждается то, что делается в церкви. Или еще мы выносим и обсуждаем решения членских собраний в кругу нашей семьи, в присутствии детей и так дальше. Братья и сестры, я думаю, ничего не влияет так плохо, как это. Но это я вывод делаю для себя, вы можете сами оценить. Но мне кажется, если дети верующих родителей разочаровались в церкви, трудно будет их затянуть туда. Если они когда-то разочаровались, и теперь у них наступил момент остывания, да что там в церкви? Там братья такие, да там много ошибок, да там тоже не все хорошо. И они как-то смотрят и видят эти все негативные стороны, которые высвечиваются в семье. И у них появляется такое отношение к церкви, как ну, не к чему-то прекрасному, да там также все плохо. Братья и сестры, едва ли такие дети будут ревностными тружениками в Церкви Божией. И если они охладеют ну, к Богу, то едва ли найдутся силы, чтобы их еще раз вернуть в Церковь. И как часто так бывает, друзья. А может быть, просто по нашей неосторожности. Это воспитание. Еще хотелось об одном сказать. Братья и сестры, мы тоже, как родители, иногда ошибаемся. Как вы вообще думаете, вот мы, как родители, должны у детей просить прощения или нет? Ну, есть иногда такое мнение, но мы же родители. Просить прощения у детей. Приходилось вам когда-нибудь просить прощения у детей? Вот, братья и сестры, когда мы где-то ошибаемся, а мы ошибаемся, но когда мы как-то умеем осудить себя и просить прощения, это тоже имеет ну, положительное влияние на наших детей. Я слышал как-то один такой пример, мне он понравился. Ну, в одной семье многодетной, мама занята вот так работой, а осень была, там нужно столько заготовок на зиму, и вот она сварила чашку варенья, все, а дети там... Бегают кругом, места мало. И вот один из сыновей как-то пробежал, задел эту чашку, и она прокинулась, и все это варенье вылилось. Она так взяла и такой подзатыльник ему дала, ну, в гневе таком. Ну, действительно, ну, столько работы все это. Ну, а вечером, когда заканчивался день, обзор дня, семейная молитва, она поняла, что все-таки я ну, поступила неправильно. И она, осудив это, попросила прощения у своих детей. И когда она просила прощения, начали все дети просить прощения. Добрый пример. Когда мы какие-то взаимоотношения нарушенные восстанавливаем, это как добрый пример и в нашей жизни. Воспитывайте детей своих. Воспитание, нам нужно питать. Это вся наша жизнь, друзья. Это то, что они видят в нас. Все это воспитание. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит, в этом поможет, чтобы в нашей жизнью, нашими делами, нашими словами, всем нашим направлением, чтобы все это говорило о нашей любви к Богу, о нашем стремлении к Богу, о нашем правильном отношении к служению Богу. И это обязательно будет отражаться как-то на детях. Дети там, где видят правильное отношение к собраниям, сами начинают играть в собрания. Почему? Потому что это становится жизнью для них. Если у детей с детства появляются такие мысли, если я вырасту, я обязательно буду так, как папа, я обязательно буду так, как мама, я буду в хоре петь или я буду проповедовать, я обязательно стану христианином. В общем-то, это добрый пример с нашей стороны, с родителей. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.